Больше всего тёскина альма-матер походила на гибрид МГУ и Бауманки из той, моей, Москвы. Высотка со шпилем поменьше университетской составляла центр композиции, по бокам от нее отходили полукруглые крылья, также заканчивавшиеся островерхими высотками, меньшего, естественно, размера, чем центральная. Тёска двинулся в объезд, и я увидел, что комплекс, подобно Бауманке, представлял собой единое замкнутое здание, между корпусами которого можно было перемещаться, не выходя на улицу. Университетская библиотека занимала аж два соседних корпуса, соединенных переходом, в одном преобладали учебники, справочники и прочие книги, более необходимые для обучения, другой же предлагал посетителям исключительно научные труды. Тёска отметился в обоих, уже не начинающий студент, продвинутый. Еще и я ему подкинул груза, попросил взять хотя бы пару толковых книг по истории, для моего общего, так сказать, развития. Все-таки по многим вопросам мне хотелось подробностей, а тёзка их либо знал поверхностно, либо не знал вообще. Так что библиотеку он покинул не только с раздувшимся портфелем, но и с набитой книгами немаленькой холщовой сумкой, любезно предоставленной ему библиотечным смотрителем. На обратном пути я продолжал разглядывать непривычную для себя Москву и не сразу обратил внимание на охватившую вдруг тёзку тревогу. Блин, неужели слежка? Прислушавшись к тёзкиным ощущениям, я как-то был готов посчитать, что товарищ слегка сгущает краски. Да, глянув его глазами в зеркало заднего вида, я тоже заметил, что темно-синяя кама слишком уж старательно держится у нас в хвосте, но мало ли, не складывалось однозначного впечатления, что она за нами следит, могло оказаться и совпадением, тем более, уже на старой басманной каме от нас отстала и больше тёзки на глаза не попадалось. Он сразу и успокоился, а я пока решил с этим повременить, потому что если за тёзкой и вправду следили, тогда все смотрится куда хуже, чем я предполагал. Ведь что в таком случае получается? Правильно, не прошло и дня, а заказчик уже знает о провале исполнителя. Может и не в подробностях, но главное, что дворянин Елисеев жив и здоров, ему известно. Как скоро неизвестный злодей возьмется за подготовку второй попытки, соображайте сами. «Виктор, а ты там у себя случайно не по сыскной части служил?» – спросил тёзка. Как ни странно, о том, чем я занимался у себя, мы с ним не говорили, увлеклись, значит, другими подробностями. «Ты так ловко все это по полочкам раскладываешь, прямо как заправский сыщик», — отвесил он мне комплимент. «Я в оптовой торговле лекарствами работал», — с достоинством ответил я, будто речь шла и правда о чем-то значительном. «А раскладывать умею, потому что насмотрелся и начитался в свое время детективов, да и вообще с головой дружу». «С головой дружу», — повторил тёзка со смешком. «Высказываешься ты тоже интересно, необычно, но не в бровь, а в пах», — подхватил я его мысль. В этот раз тёзка откровенно захохотал. Живьем захохотал, немысленно. «Ты, смотри, осторожнее с этими своими словечками», — усовестил он меня, «а то я так за дорогой не услежу. Не обещаю, но постараюсь», — обнадежил я товарища. «Но как ты мог из детективов чему-то научиться?» — с недоумением спросил он. «Это же низкопробное чтиво для самой невзыскательной публики». «Ну такое я не смотрел и не читал», — отмахнулся я. «Я все больше по классическим детективам, а там как раз такое». «Разве такие бывают?» — удивился тёзка. «А разве нет?» — удивился и я. «Конан Дойль, Агата Кристи, да те же Рекс Стаут или Жорж Семенон», — припомнил я навскидку, тут же сообразив, что Стаут и Семенон в данном случае не к месту. «Не приходилось слышать, а это кто?» — своим вопросом тёзка меня просто убил. «Правда, что ли, не знаешь?» — выпал я в осадок. В тёзкино невежество как-то не верилось, вроде не такой человек, но... «Давай в книжный магазин зайдем, сам посмотрю», — предложил я. Тёзке стало интересно, и вскоре он остановил яузу у книжной лавки некоего господина Зайцева. Уже минут через 10 я понял, что с такими предложениями стоило быть осторожнее, детективом здесь и впрямь считалась писанина, по сравнению с которой какая-нибудь поделка в стиле «Слепой против бешеного» выглядела бы чтением для продвинутых интеллектуалов. Да, не вдохновляла, никак не вдохновляла. Хрен с ним, в конце концов, с Бонапартом, но без Конан Дойля и Агаты Кристи тёзкин мир заметно поутратил привлекательности в моих глазах. Остаток пути я тихо помалкивал. Тёзка еще завернул в автомобильную мастерскую неподалеку от дома, где за умеренную плату быстро и качественно заполировали пару царапин, оставшихся на бампере его Яузы после ночной аварии, а заодно и заправили машину бензином. Комплексное обслуживание, ага. После оставалось только поставить автомобиль на стоянку у дома, дать гривенник сторожу, да пройти до входа в дом и подняться на второй этаж. Да мать же твою, только и смогли мы мысленно ахнуть, едва войдя в квартиру. Глава 5. Дела сыскные. Явившиеся по вызову тёзки полицейские ничем почти не отличались от тех, с которыми мы имели дело на Владимирском тракте. Такие же крепкие и ладные взрослые усатые мужики. Интересно, их здесь в этаком типаже специально подбирают? А вот прибывший с ними чиновник сыскной полиции коллежский секретарь 7, чин 10 го-класса на гражданской службе, соответствует поручику в армии Дмитрий Антонович Воронков, выглядел куда презентабельнее своего покровского коллеги. Тот, помнится, и возраста был не пойми какого, и выразительностью внешности не мог похвастаться. А господин Воронков произвел на нас с тезкой впечатление самое что ни на есть благоприятное. Сравнительно молодой, под 30 лет, в безукоризненно сидящем костюме с идеально подобранными к нему галстуком и шляпой, с вполне себе благопристойными манерами, ну вот, совсем уже я по-тезкиному заговорил. Впрочем, действительно очень и очень приятного вида молодой человек, даже не скажешь, что в сыскной полиции служит. Тем не менее именно там господин Воронков и служил, и к нам, то есть к тезке, прибыл как раз по служебной надобности. До прибытия служителей закона мы ничего не трогали, и лишь когда сыщик сфотографировал следы трудовой деятельности неведомых взломщиков и поинтересовался, не пропало ли что-то ценное, тезка принялся разбираться с устроенным хрен знает кем бардаком, и уже через несколько минут с облегчением сообщил коллежскому секретарю, что имевшаяся денежная наличность в количестве 83 рублей, 25-рублевая, 4-10-рублевых, 3-5-рублевых и 3-рублевые купюры, так и продолжает оставаться там, где и раньше, между страницами латинско-русского словаря. Из прочих тезкиных вещей тоже ничего не пропало. Опросив тезку и официально сообщив, что поскольку покушение на жизнь господина Елисеева совершено на территории Московской губернии, расследование по делу также будет вести сыскная часть полицейского управления Москвы, Воронков отпустил понятых и пошел допрашивать домовую прислугу. Тезка принялся возвращать квартире привычный вид. Я же на фоне такого всеобщего трудолюбия занялся единственным доступным мне делом – размышлениями. Размышлениями, прямо скажу, недоуменными, потому как получалось пока что какая-то ерунда. Ладно, информация о неудаче покушения почти наверняка уже до заказчика дошла, но какой тогда смысл подсылать воров? Да еще таких то ли неумелых, то ли излишне торопливых, которые даже книги не протрясли. Смысл такого хода, если и был, всячески от моего понимания ускользал, и я мудро решил подождать, пока господин сыщик не подкинет чего-то нового. Вернулся к нам Дмитрий Антонович через час с лишним, пока допрашивал прислугу и кое-кого из жильцов, прибыла и домовладелица, консьержка ей позвонила. Вор, как выяснил сыщик, действовал в одиночку, представившись курьером со службы одного жильца. Жилец этот, некий господин Ливанов, сидел дома со сломанной ногой, договорился об исполнении службы на дому и действительно ожидал доставки ему служебных бумаг, о чем заранее предупредил консьержку, поэтому она пропустила лжекурьера без каких-либо вопросов. Далее вор вскрыл замок тезкиной квартиры отмычкой и совершил свое черное дело. Впрочем, как раз-таки с этим самым черным делом все, по словам Воронкова, обстояло более чем странно. Я, Виктор Михайлович, совершенно не понимаю смысла действий вора, с еле уловимым недовольством говорил сыщик, даже отказываюсь понимать. Жизненные обстоятельства господина Ливанова он разузнал, замок вскрыл быстро и грамотно, и не то что ничего ценного у вас не нашел, а не искал даже. Как это не искал, возмутился тезка. У меня после него будто мамай прошел. Уж поверьте моему опыту, Виктор Михайлович, мамай выглядит совершенно иначе, усмехнулся Воронков. У вас точно ничего ценного больше не было и ничего не пропало, ничего. Тезка чувствовал себя оскорбленным, ну как же, сыщик высказал недоверие к его словам. Пришлось успокоить товарища, напомнив об особенностях службы коллежского секретаря, в силу которых установление истинной картины событий для него несоизмеримо важнее трепетного отношения к чувствам потерпевших. В таком случае, Виктор Михайлович, на пару мгновений задумавшись, выдал сыщик, могу лишь заключить, что вор хотел вас только испугать. Нет предположений, кому и зачем такое могло бы понадобиться. Ни малейших. Прежде чем ответить, тезка тоже ненадолго задумался. Что ж, Воронков огляделся в уже прибранной квартире. Попрошу вас, Виктор Михайлович, Москву пока что не покидать вплоть до особого дозволения. Но я собирался вернуться домой в Покров и оставаться там до конца лета, возразил было тезка, но сыщик ему растолковал все раньше, чем это успел сделать я. Мы ведем розыск по покушению на вас, напомнил он, и у нас могут появиться к вам вопросы, ответы на которые нужны будут незамедлительно. Так что вынужден еще раз с настоянием повторить просьбу к вам оставаться пока в Москве и со своей стороны обещаю приложить все усилия к скорейшему прояснению дела. На просьбу, высказанную в таком виде, тезке оставалось только ответить согласием, на чем коллежский секретарь Воронков нас и оставил. Вот же зануда. Тезка еще и рожу состроил, закрыв за сыщиком дверь. Кажется, благоприятное о себе впечатление, сложившееся у нас с самого начала, господин Воронков испортил. Ну, по крайней мере, у тезки. Не кипятись, взялся я его урезонивать. Не он такой, работа у него такая. Осмысленных возражений у тезки не нашлось, и наша с ним жизнь продолжила свое неспешное течение. Сказать, что тезка бездельничал, однако же, нельзя. То, понимаешь, вспомнил, что надо бы взять в библиотеке еще пару книг, а то ведь профессор Любич никогда не довольствуется тем лишь, что по программе положено, наверняка на семинаре и это спросит. То отмечали 20-летие университетского приятеля, 3 дня отмечали, юбилей все-таки, то потребовался отдых после столь интенсивного празднования. Для меня же эти дни ознаменовались полезным открытием, оказалось, что я могу не только вполне нормально, а местами даже и продуктивно размышлять, когда тезкино сознание отключено, но и управлять его телом. Открыл я это, когда тезка вернулся таки к себе на квартиру после эпической гулянки и завалился, кое-как раздевшись, в кровать. Он сразу и задрых, а у меня с этим возникли привычные затруднения. Вот я и припомнил обычное для нас с тезкой по утрам положение, когда я еще сплю, а он умывается, упражняется с гантелями и завтракает, а заодно и подумал, а почему бы не проверить, как оно работает в обратную сторону. Не буду врать, что взять на себя управление чужим, впрочем, теперь уже нашим общим телом было так уж легко. Получилось у меня не с первого и не со второго раза, а с какого, и сказать стыдно. Но упорство все же перевесило, и мне удалось заставить наше тело встать с кровати, взять первую книгу «Павел I и Польша» авторства неизвестного мне Лось-Лосицкого и вернуться обратно в кровать, ничего по пути не уронив, а главное, не уронив себя. Как ни странно, читать я смог вообще без проблем, то ли со спиртным перебрал именно тезка, а не я, то ли правы ученые, утверждая, что человек использует возможности своего мозга далеко не в полной мере, то ли еще какая нашлась тому причина, но буквы перед глазами не скакали и тяжести в голове я не ощущал, хотя назвать таким уж хорошим свое, да-да, теперь уже свое, состояние никак не мог, так и читал до половины 4-го утра. За окном уже начало светать, когда я все-таки заснул. Сразу с утра хвастаться тезке своими достижениями я не стал, подождал, пока дадут ожидаемый эффект меры по борьбе с последствиями алкогольных излишеств, и поделился с ним результатами моих ночных упражнений уже после того, как он запил завтрак 2 чашками крепкого чаю. Размышлял тезка над моими словами долго, я уже успел хрен знает чего себе напридумывать, как он, наконец, заговорил. Хм, странно, я совсем не помню, как вставал за книгой, но вот что ты там прочитал. Да, теперь помню, но это же прекрасно. С такой оценкой я в общем и целом был согласен, но все же предложил товарищу продолжить опыты в более корректных условиях, на трезвую голову, как минимум. С такой постановкой вопроса согласился уже тезка, и мы 2 ночи подряд продолжали наши исследования. А затем тезка предложил усложнить задачу и проверить опытным путем, смогу ли я управлять его телом, когда оба наших сознания бодрствуют. Тоже получилось, хотя и с трудом, да и само управление давалось мне хуже, видимо, подсознательно тезка такому управлению противился. Но поскольку удалось обойтись без травматизма, тренировки решили продолжить, мало ли, вдруг когда пригодится. Что еще выяснилось в ходе наших опытов, так это полное отсутствие какого бы то ни было влияния увеличившегося времени бодрствования общего для нас организма на его состояние. Или, скажем осторожнее, Такового влияния мы с тезкой пока не обнаружили. Так ежедневно и упражнялись, пока снова не явился коллежский секретарь Воронков, коротко сообщив, что ничего не взявшего вора ищут и есть уже некоторые успехи. Дмитрий Антонович перешел к покушению, должно быть, уже ознакомился с присланными из Покрова материалами. Первые его вопросы в общем и целом повторяли те, что задавали тезке покровские полицейские на дороге, но чувствовалось, что это, как говорится, еще цветочки, и занимает господина коллежского секретаря совсем другое. Однако же проявлять должную добросовестность оно Дмитрию Антоновичу не мешало. Кстати, к нам он прибыл в единственном числе, протокол не вел, но по ходу разговора что-то быстро помечал у себя карандашом в записной книжке. Теперь, Виктор Михайлович, Воронков убрал карандаш и книжку в карман, хотелось бы побеседовать с вами, так сказать, не вполне официально. Тезка как-то остался к такому вступлению безучастным, а вот я напрягся. Имел по прошлой жизни представление, чем этакая неофициальность может обернуться, и господин Воронков уже не казался мне столь приятным молодым человеком, как это было совсем еще недавно. Что за второй автомобиль был на месте происшествия, не подскажете? Ну так и есть, блин, началось. На дороге найдены осколки стекла, не принадлежащие мотоциклу покушавшегося на вас, а отсутствие повреждений у автомобиля вашего отметили покровские коллеги. Я не смог решить, в плюс или в минус записать полицейским из Покрова не особо внимательный осмотр тезкиной яузы. Конечно, это серьезный огрех в их службе, но нам-то с тезкой оно на руку. Не психуй, осадил я тезку, собравшегося было запаниковать. Ты же юрист, должен понимать, что неофициальную беседу к делу не пришьешь. Тезка не то чтобы успокоился, но сыщику ответил вполне уверенно. Я никаких других авто на дороге не видел. Во всяком случае, до покушения на меня, чью еще кровь, кроме покушавшегося, нашли на дороге, тоже не знаете. Поинтересовался сыщик. Тезку снова охватило все пропальческое настроение, но ненадолго, справиться с ним он успел и без моей помощи, ответив, что даже понятия о том не имеет. Но, похоже, господина коллежского секретаря всерьез интересовало вовсе не это. Виктор Михайлович, вы утверждаете, что покушавшийся вам не знаком, и каковы были причины, побудившие его в вас стрелять, вы не знаете, ровным спокойным голосом повторил Воронков то, что узнал из полицейского протокола. Не знаю ни его самого, ни причин, ответил тезка. Ответил, замечу, чистую правду. А вот мы преступника опознали, вздохнул Воронков. Некто Голубев Егор Исаевич, в преступном мире известный под кличкой Голубок, 2,5 года уже во всероссийском розыске был. Я бы, Виктор Михайлович, вас поблагодарить от лица сыскной полиции был должен за то, что вы казну избавили от расходов на судебный процесс и виселицу, но, тут обострилось внимание у нас обоих. Но если тезке и впрямь стало интересно, что это за такой Голубок, которому виселицу прочили еще до поимки, то я ждал какого-то подвоха. Дождался. Голубев среди уголовников тем был известен, что не гнушался убийствами за деньги, говорил Воронков подчеркнуто ровно. За большие деньги, меньше 1000 рублей за голову и обсуждать, говорят, отказывался. Зато готов был убить кого угодно. И ведь смотрите, Виктор Михайлович, что получается. И что же, к чему клонит сыщик, я догадывался, а вот тезка не выдержал, спросил. Эх, какой же он все-таки молодой еще, а то, что кто-то не пожалел 1000 рублей, а может и больше, чтобы вас жизни лишить, а вы, стало быть, ни сном, ни духом. Боюсь, при этаком-то раскладе сыскной полиции придется не покушение на вас раскрывать, а просто убийство. Заказчик преступления никуда ведь не денется и будет искать нового исполнителя. Ну да, примерно это я и ожидал услышать. Приятно, конечно, что не ошибся, но вот сам повод приятным никак не назовешь. Впрочем, Виктор Михайлович, продолжил сыщик, если вы решитесь поделиться со мною вашими соображениями, столь печального конца, я полагаю, избежать будет легче. Дмитрий Антонович, я и вправду понятия не имею, кому понадобилась моя смерть, честное слово, принялся тезка заверять сыщика. Я, Виктор Михайлович, вам, пожалуй, поверю, после некоторого раздумья сказал Воронков, но поскольку розыск нам ваше незнание не облегчит, вы уж продолжайте носить при себе пистолет. Вообще-то, в признании таковой необходимости мы с тезкой единодушно сошлись и без столь ценного совета. Впрочем, наверняка и сам Воронков понимал, что дает совет исключительно для проформы. Просить вас и далее оставаться в Москве у меня теперь оснований нет, сменил Воронков тему. Мы, разумеется, будем искать заказчика Голубева, но если вдруг вы, Виктор Михайлович, что-то вспомните, будьте так любезны поставить меня в известность. С этими словами коллежский секретарь протянул тезке свою визитную карточку. На том позвольте пока что откланяться, вежливо закончил сыщик. И как тебе? Спросил я, когда Воронков нас покинул. Ужас какой-то, тезку аж передернуло. 1000 рублей за мою голову, и я представления не имею, кому это понадобилось. Завтра же с утра в Покров. Ну да, завтра. Сегодня надо утрясти с хозяйкой все дела по квартире, расплатиться, не оставив ни копеечки долгов, и выдать ей немного денег в виде задатка за возобновление найма этой же квартиры в конце августа. Так-то в отсутствие жильца госпожа Волобуева все равно сдаст квартиру кому-то еще. Да, есть все же свои плюсы в нынешнем моем положении мозгового квартиранта. Сказал мне тезка мысленно только про завтрашний отъезд, а про все дела с квартирой я и так в его сознании прочитал. Такая вот экономия на вербальном общении. О том, что в той своей жизни я бывал в Покрове не раз, не два и не пять, я тезке, конечно, рассказывал, поэтому дворянин Елисеев уже предвкушал, как будет показывать мне свой Покров. Честно говоря, мне и самому было интересно посмотреть. Тот Покров, который я из-за частых туда поездок неплохо знал, мне, в общем, нравился, и что-то подсказывало, что здесь в городе тоже будет на что посмотреть. Многое я рассказывал тезке и про поселок Вальгинский по соседству с Покровом. Там мне тоже неоднократно бывать приходилось, но в этом мире тезка ни о каком Вальгинском и слыхом не слыхивал, а потому мы с ним вооружились картой и выяснили, что здесь на том месте стоит деревня Старова. Тезка в ней, как оказалось, бывал пару раз и с его слов выходило, что ничего интересного там нет. Ну, может, еще и будет, когда-нибудь. Глава 6. Встречай, Покров. Непривычность для себя управления автомобилем да и самой езды на водительском месте я отметил, еще когда мы ездили в университет, но сейчас воспринимал это не настолько дико. Конечно, сесть за руль, если вдруг отключится по каким-то причинам тезкино сознание, я бы пока не рискнул, но научусь еще, тем более с таким учителем оно будет, пожалуй, и не так сложно. Водил тезка машину совсем не так, как оставшийся где-то за границей миров Саша, за рулем воплощал собой аккуратность и осмотрительность, оставляя, впрочем, место для присущей, насколько я мог понять, всем водителям лихости, но строго в пределах разумного. За дорожной обстановкой следил он тоже внимательно, и даже на попытке высмотреть слежку не отвлекался. Тут, правда, заслуга больше моя, но и тезка молодец, мои объяснения сразу же понял и принял. Если бы за тобой, прости, за нами, действительно следили, и делали это всерьез, отправили бы несколько машин разных марок и цветов, втолковывал я ему, чтобы не примелькались, и такую слежку мы бы с тобой попросту не заметили. Так что может она и есть, но мы ее не видим, сообразил тезка. Однако же вообще жизнь у вас там, если вы в таких делах понимаете. Ага, туда ехали, за ними гнались, обратно едут, за ними гонится. Какая интересная жизнь у людей, процитировал я старое кино 8, не бойся, я с тобой Азербайджан фильм, 1981, который тут же пришлось тезке и пересказывать. Содержанием фильма тезка особо не проникся, но цитата ему понравилась. Мысленная наша беседа на том и затухла, тезка сосредоточился на дороге и на предвкушении возвращения домой, я в эти его соображения с переживаниями вмешиваться не захотел. Впрочем, по опыту я знал, что это ненадолго, и вскоре мы снова найдем, о чем поболтать. За прошедшие с того случая на дороге дни мы с тезкой сумели выработать устраивающий обоих образ добрососедских отношений между двумя личностями. Управление тезкиным, то есть теперь уже нашим общим, телом днем полностью отдавалось дворянину Елисееву. Со своими ценными мыслями я старался лезть к нему пореже, разве что спрашивал, если не понимал смысла его слов, действий или происходящего вокруг, а больше просто ненавязчиво прислушивался к его мыслям. Кстати, такое прислушивание оказалось весьма ценным источником информации, пусть и не самой важной. Я, например, разобрался таки с занимавшим меня вопросом, чего ради тезка учился в кадетском корпусе, раз уж душа его не лежала к военной карьере. С самого начала почему-то не спросил, разговор тогда ушел в другую сторону, А теперь вот выяснил, все оказалось просто, как офицерского сына, в корпус тезку приняли на полное казенное содержание, подразумевавшее в числе прочего и бесплатное обучение. Да, такая вот экономия для семьи. С некоторым удивлением я узнал, что учеба в кадетском корпусе вовсе не накладывает на выпускника обязанность идти и дальше по военной линии, а вот образование там очень даже крепкое. Самое же главное, что окончание кадетского корпуса дает право поступления в университет, как и окончание гимназии. Другое дело, что бывшие кадеты обычно выбирают образование естественно-научное или техническое, а изучением гуманитарных дисциплин в большинстве своем занимаются экс-гимназисты, но тезка личным примером показал, что обычно вовсе не означает всегда. Но вернусь к нашему с дворянином Елисеевым добрососедству. Ближе к ночи я постепенно выходил в нашем с ним сосуществовании на первое место, завладевал ведением мысленных бесед, задавал кучу вопросов, проясняя для себя картину здешней жизни, рассказывал о своем мире. А когда сознание тезки погружалось в сон, брал на себя управление его телом и читал. К резкому торможению и столь же резкому повороту на обочину с остановкой тезкино тело оказалось готовым, что и понятно, а вот мое сознание – нет. Испугаться и тем более запаниковать я поначалу даже не успел, зато когда тезка начал палить из парабеллума через опущенное по случаю жаркой погоды стекло водительской двери, мне стало уже не по себе. Черт, мы уже успели привыкнуть к спокойной жизни, а тут, нате вам, пожалуйста. Стрелял тезка вслед резво удалявшейся «Волге» кофейного цвета, и стрелял, увы, без особого толка, машина быстро удалилась и свернула влево на грунтовку, почти сразу скрывшись из поля зрения заросшими вдоль той грунтовки кустами. Что за нахер, такую постановку вопроса в имевшихся обстоятельствах я посчитал вполне допустимой. Ты какого хрена стрелял? У него пистолет был, несколько нервно. «Что и неудивительно», — ответил тезка, — «и он явно собирался в меня стрелять». «Ну да, точно». В тезкином сознании я увидел, как пошедшая было на обгон «Волги» поравнялась с нами, и ее водитель поднял пистолет и принялся целиться в тезку. Я, конечно, грязно выругался, но и похвалить товарища за быстроту реакции не забыл. Да, не знаю уж, как тут местных дворян тренируют в стрельбе, но тезка на тех тренировках явно не филонил. Я уж хотел было спросить, чего мы встали, когда тезка выбрался из машины и принялся что-то искать на полу, но тут же прочитал в его сознании, что он собирает гильзы, чтобы они не попали под педали и не затрудняли ему управление. Это он, конечно, правильно делает, но мне казалось, что можно было и подождать. Ладно, фиг с ним, тезке, в конце концов, виднее, насколько оно важно. Револьвером обзаведись, в машине возить, да такого тезка почему-то не догадался. Пришлось подсказать, из него же гильзы не вылетают. Ай, верно, согласился он. Смотрю, и ты в оружии толк понимаешь. Чисто теоретически, поскромничал я. Так-то автомат последний раз в руках только в армии держал, а это когда было? Автомат, не понял тезка. Странно, об оружии мы как-то и не говорили. Пришлось объяснять, хорошо хоть, мысленно показывать друг другу картинки и воспоминания мы с товарищем более-менее наловчились. Хорошая вещь, уважительно оценил он. У нас такого нет. Тут же тезкина память показала, что у них тут есть. А что, для 32-го года очень даже неплохо, намного лучше, чем это было у нас в том 32-м, который я знал по книгам. Тезка принялся грузить меня названиями образцов и их техническими характеристиками, точно так же, как сразу после моего подселения к нему в голову рассказывал мне о здешних автомобилях. Похоже, всяческие стрелялки были столь же близки его сердцу, как и самобеглые экипажи. Что ж, пришлось, как и в тот раз, попросту пропустить мимо мысленных ушей этот бурный словесный поток, тоже, понятное дело, мысленный. Все-таки есть своя прелесть в таком нашем общении, в реале выслушивать все это было бы куда более утомительно, и не факт, что удалось бы защитить себя от информационного перегруза. Это я уже не говорю о намного большем времени, которого потребовало бы речевое общение. Тем не менее, что-то из тезкиной лекции я запомнил, мало ли, может когда и пригодится. В Покрове тезка первым делом заехал в полицейское управление, благо, прямо на Владимирском тракте оно и располагалось. Оставив у дежурного заявление о попытке нападения, дворянин Елисеев побеседовал с уже знакомым по происшествию на дороге титулярным советником Грековым. Беседа получилась недолгой, потому что кроме марки и цвета автомобиля злоумышленник и тезка мог лишь сказать, что свернул тот с тракта сразу после Киржича. Тут о деревне Киржич речь, а не о городе с тем же названием, он-то совсем в другом месте находится. Номера машины тезка не разглядел. Сыщик таким показанием особо не обрадовался, но любезно предоставил заявителю возможность позвонить в Москву и поставить в известность о случившемся господина Воронкова. Тот после недолгого разговора попросил тезку передать трубку покровскому коллеге, и еще какое-то время нам с тезкой пришлось выслушивать односложные ответы Грекова, а потом он вообще попросил тезку подождать за дверью. Закончив с телефонным разговором, титулярный советник Греков вернул тезку в кабинет и настоятельно посоветовал ему заранее ставить полицию в известность в случае выезда из Покрова. Тезка, однако, заверил сыщика в том, что никуда пока не собирается. «Дома-то что своим скажешь?» – спросил я, когда мы покинули пристанище уездной полиции. «А ты что посоветуешь?» Тезка, похоже, надеялся услышать от меня что-то ну очень умное. «Ну, маме с сестренкой знать все это уж точно не стоит», – начал я оправдывать тезкины ожидания. «Отцу тоже?» – подхватил тезка. «Не уверен», – возразил я. «Он у тебя, как я понимаю, человек в городе не последний. Ему Греков запросто и сам сообщить может. Вот уж не хотелось бы, такая вероятность тезку не обрадовала. Но умеешь ты настроение испортить, умеешь. Да тут мне и умения особого не требовалось, уж больно явственно читался в тезкиных мыслях страх, что папаша законопатит его к себе в военный городок, разумеется, для безопасности. А у тезки планы на летний отдых в родном городе были совсем другие. Сейчас еще больше испорчу, пообещал я, если, конечно, ты не против. А если и против, ты же все равно испортишь. Товарищ проявил предельно правильное понимание обстановки. Давай уж, не стесняйся. Уговорил, стесняться не буду, согласился я и продолжил. Вот смотри, что у нас получается. Голубок тот, которого ты завалил, вроде должен был соображать в убийствах, раз зарабатывал этим. Так, подтвердил тезка, что ничего у него не вышло, это, скорее всего, случайность, напомнил я. Зато сегодня ты на дороге шуганул какого-то придурка. Придурка? Переспросил тезка. Почему ты так считаешь? Даже мне понятно, что с водительского места стрелять вправо тупо неудобно. Обратил я тезкино внимание на особенность действий того дебила. А он о том не подумал. Да, я понимаю, что обгонять тебя по обочине было бы еще большей дурью, а стрелять на встречных курсах хотя и удобнее, но не факт, что сразу попадешь, а повторить попытку будет уже невозможно. И как еще его назвать после всего этого? Хаем, пожалуй, ты прав, признал тезка, но ты еще про вора забыл. И не пойму что-то, как такое может испортить настроение. Такое не может, не стал я спорить. Но вот то, что из этого следует, очень даже может. Это как же, не понял он. Ну, во-первых, понять, что с придурками связываться нет смысла, можем не только мы с тобой, но и заказчик нападений на тебя, начал я нагнетать. Значит, будет искать более толкового исполнителя, и если найдет, нам точно лучше не станет. Во-вторых, заказчику этому уже известно или вот-вот станет известно, что ты в Покрове, а значит, ни о какой безопасности в родном городе говорить теперь не приходится. В-третьих, про вора я не забыл, но тут мне сказать пока нечего. Ну что, испортил? Не удержался я. Испортил. Тезка даже усмехнулся, правда, не шибко весело у него получилось. «Я же сказал, умеешь». Подполковник Елисеев домой пока что не прибыл, будучи занятым по службе, его ждали через пару дней, так что встречали дома тезку только матушка с сестренкой. Обе произвели на меня впечатление, хотя, конечно, каждая по-своему. Что это мать с дочерью, по чертам их лиц больше угадывалось, нежели было заметно. Если лицо Елены Васильевны отличалось прямо-таки величественностью и даже, я бы сказал, царственностью, как и общий вид этой статной и в свои 46 лет все еще по-настоящему красивой женщины, то живое и миленькое личико Наташи постоянно меняло свое выражение вместе со сменой эмоций юной девицы. Впрочем, Наташа и тезкина сестрица смотрелась только не сильно взрослым лицом, а вот фигурою со всеми положенными формами она и в 14 выглядела уже вполне себе Натальей Михайловной. Со сдержанной теплотой ответив на почтительные сыновние приветствия, Елена Васильевна отправилась на кухню распорядиться о внесении изменений в обеденное меню, чтобы прибытие младшего сына домой сопровождалось, как оно и положено, праздничным обедом. Наташа же принялась донимать брата расспросами, что теперь носит в столице, правда ли так хороша новая германская кинокартина «Голубой свет», как пишут о ней газеты, и был ли Витенька в театре Эмильцева на скандальном спектакле «Капитолина», после премьеры которого решением суда дальнейшую постановку пьесы запретили, театр закрыли на месяц и оштрафовали на всю сумму сборов от премьеры, а режиссера Эмильцева и исполнительницу главной роли Макревскую отправили на 6 месяцев под арест. Тезка только и смог посоветовать сестре «Голубой свет» обязательно посмотреть, когда в Покрове его покажут, потому как за модами не следил, а пока собирался на «Капитолину», все билеты уже распродали. Однако большая коробка конфет фабрики Абрикосова помогла юной барышне справиться с разочарованием и примириться с ужасающе низким культурным уровнем любимого брата. В ожидании обеда я попросил тезку пройтись по дому, интересно же посмотреть, как живет его семья. Тезке идея понравилась, и он устроил мне настоящую экскурсию. Что я могу сказать? Неплохо, очень даже неплохо. 2 этажа с мезонином, подвал, отапливаемый гараж, хозяйственные пристройки, все солидно и основательно. Дом построил, выйдя в отставку и осев в Покрове, еще тезкин прадед, генерал от кавалерии и герой Второй Маньчжурской войны Антон Михайлович Елисеев. И с тех пор каждое поколение покровских Елисеевых вносило в семейное гнездо свои дополнения. Дед, генерал-лейтенант инженер Андрей Антонович Елисеев, надстроил мезонин и присоединил дом к городским водопроводу, канализации и электросети, когда их стали прокладывать в Покрове. Отец, пока еще подполковник, ограничился проведением телефона и переделкой конюшни в гараж, но так Михаил Андреевич Елисеев все еще служил и на внесение более серьезных изменений времени не имел. Вот выйдет в отставку, да с генеральской пенсией, тогда и развернется. Впрочем, и сейчас дом смотрелся, повторюсь, более чем неплохо, и помимо упомянутых уже солидности с основательностью, отличался добрым и теплым уютом, который, казалось, прямо-таки обволакивал. Но тут я о своих ощущениях говорю, а для тезки это просто привычный с младенчества дом. Дом, в котором сам он, кстати, постоянным жильцом давно уже не был. В кадетские годы тезка жил здесь только 2 месяца летом, да еще по 2 недели на Рождество и Пасху, и с поступлением в университет почти ничего в этом плане не поменялось. Выслушивать за обедом рассказы тезкиной матушки о событиях, произошедших в жизни знакомых с прошлого приезда сына домой на Пасху, нас с тезкой не особо напрягало, всяческие вкусности, коими в изобилии уставили стол, не давали тоске и скуке ни малейшего шанса нас одолеть. Однако же мне лично некоторые моменты в слегка нудноватом повествовании госпожи Елисеевой даже оказались интересными, поскольку очень наглядно показывали особенности здешней повседневной жизни, и вовсе ни одного лишь дворянства. Жесткого разделения сословий тут не было, да и жизнь в небольшом городе такому не способствовала, и потому среди знакомых и приятелей Елисеевых хватало и тех, кто к дворянству не принадлежал. Кое-как выбравшись из-за стола, тезка не без труда поднялся в свою комнату, что располагалась как раз в мезонине, разделся и залег в постель. Обеденные излишества требовали спокойного и неспешного усвоения даже столь молодым и здоровым организмом. Каких-то возражений против послеобеденного сна у меня в имеющихся условиях не нашлось, и заснул я лишь ненамного позже тезки, успев, однако, высмотреть в его мыслях кое-что интересное. Глава 7. О любви и не только. Ну ты и. Подходящее слово у тезки, конечно же, нашлось, и даже не одно, вот только употреблять те слова в нашем мысленном разговоре он не стал. На ум тезки они, понятно, пришли, и я в его мыслях их тоже прочитал, но раз не было сказано, то и я сделал вид, что не услышал. Такие вот правила поведения сложились в нашем мозговом общежитии. Впрочем, мне вполне хватало той смеси восхищения и удивления, пусть и с примесью некоторого осуждения, с которой то слово было бы сказано, если бы тезка на такое решился. «Ага, das ist fantastisch», довольно отозвался я. «А почему по-немецки?» – удивился тезка. Пришлось объяснять, что под словами «немецкое кино» у нас и у них подразумеваются фильмы совершенно разных жанров. Живьем, впрочем, я здесь пока что ни одного фильма не видел, зато отдельные куски просматривал в тезкиной памяти, и что немецкое кино у здешней русской публики очень даже популярно, знал. Многим, видите ли, нравится развлечение ради пощекотать нервы немецкими ужастиками, которые с местными кинематографическими эффектами я лично воспринимал как забавные и где-то даже милые и уютные детские страшилки примерно на уровне текстов Рамштайна. Зрители с замирающим сердцем сопереживают героям и героиням немецких приключенческих фильмов об альпинистах. С немалым интересом и изрядной завистью, эх, а у нас так снимать не умеют. Смотрит эпические батальные сцены в исторических драмах о героическом сопротивлении немцев ордам кровожадных французских революционеров. У нас немецкое кино тоже пользовалось успехом, вот только тематика этих популярных в народе фильмов была. Ну что я буду тут говорить, сами же прекрасно помните. Тогда это должна была сказать Анечка, хмыкнул тезка. Ну да, согласился я. Только она-то эти фильмы не видела. Ничего, зато побывала теперь на месте их героинь. Тезка в очередной раз проявил свойственную ему сообразительность. Желание сходить к этой самой Анечке, Анне Сергеевне Фокиной, красивой и эффектной женщине 26 лет, что смогла наконец отдышаться и с глуповато-блаженной улыбочкой лежала сейчас рядом, я обнаружил у тезки вчера как раз перед послеобеденным отдыхом, перешедшим из-за объедения в сон, а вместе с тем желанием и сильные сомнения, стоит ли вообще затевать такое, учитывая, что идти придется как бы вдвоем. Пересказывать наш с тезкой спор о морально-этической стороне моего участия в их с Анечкой постельных упражнениях я, пожалуй, не стану, уж больно много всего мы друг другу наговорили, но мне удалось таки убедить дворянина Елисеева в том, что ничего постыдного для него и тем более для меня тут не будет. Ну пойми же ты, Виктор, старательно втолковывал ему я, раз уж мы с тобой изображаем сейчас нашего гербового орла о двух головах и даже думаем, как бы нам спасти от неприятностей нашу общую задницу, почему бы нам и наш общий прибор не загрузить приятной и полезной работой, или что, так и будешь теперь без женского общества обходиться, пока живой, обходиться до конца жизни без женщин-тезки, ясное дело, совсем не хотелось, более того, этакая перспектива привела его просто в ужас, а потому увещеванием моим он в конце концов поддался. Да, понимаю, использовать в споре такие аргументы, это удар в то самое место, которое я обозвал прибором, но я же для общего, в том числе и тезкиного тоже, благо, старался. Отношения тезки с вдовой Анной Фокиной, длившиеся уже чуть больше 2 лет и вспыхивавшие с новой силой с каждым прибытием Виктора в Покров, основывались, помимо взаимной личной симпатии, еще и на совпадении интересов. Но если тезкин интерес связан был только с удовлетворением известных потребностей молодого мужского организма, то Анечка извлекала из встреч с ним пользу двоякую. Да, и ее тело тоже требовало удовольствий, и ей нравился интерес к ней молодого любовника, но, если верить тезке, главным в их отношениях для Анечки оставалось нежелание выходить замуж за соседа, застройщика и домовладельца Попова. Самому Попову такой брак сулил бы немалую пользу в виде довольно крупного земельного участка, занимаемого доставшейся вдове в наследство никак не соответствующей такой земле полузахеревшей городской усадьбишкой, вместо которой застройщик собирался отгрохать уж не знаю что, но что-то большое и доходное, вот сосед и пытался добиться благосклонности госпожи Фокиной. Проявлял он в том, стоит признать, настойчивость и изобретательность. Попытками привлечь внимание самой Анны Сергеевны не ограничивался, завел приятельство с родней как самой соседки, так и ее покойного супруга, и те, вдохновившись обещаниями господина Попова отстегнуть им кое-что из будущих доходов, принялись всячески подталкивать вдову ко второму замужеству. Но все эти попытки оставались безуспешными, поскольку госпожа Фокина где намеками разной степени прозрачности, а где и открытым текстом выражала полное свое нежелание настраивать против себя Елисеевых, прекрасно знающих, к кому и зачем отлучается их младший сын, пребывая в Покрове. Как я понял, ссориться с Елисеевыми в Покрове вообще не было принято, и среди дворян города и уезда они ох как не последние, и зять Михаила Андреевича большой человек в городской управе, да и дочка его старшая далеко не проста. В чем, говорите, не проста? Как, вы разве не знаете, что когда ее уличили в тех самых неблаговидных занятиях, о которых лучше бы и не говорить, ничего ей не было вот ничегошеньки, честное слово. Ну, подумаешь, наложил отец Афанасий Епитимью 9, Епитимья, наказание, как правило, в виде особого послушания, назначаемое священником или духовником покаявшемуся грешнику, не велел в храм Божий входить 3 недели, так и что с того, другому кому за такое уж точно не поздоровилось бы, а подполковника Елисеева дочери, хоть бы что. Что самое интересное, родители Тёскина и правда были в курсе амурных похождений своего младшенького, но вероятность того, что им пришло бы в голову как-то вредить Анне Сергеевне, если бы она вдруг отказала Витеньке в доступе к своему роскошному телу, Тёска всерьез не рассматривал, да из чего бы ей ему отказывать. Во флигеле дома госпожа Фокина устроила меблированные комнаты и сдавала их в наем, каждой весной и осенью часть земли отводила, тоже вовсе не бесплатно, пусть и незадорого, под постой и хранение товара крестьянам и торговцам, прибывающим на уездную ярмарку, и доходы со сдачи в аренду недвижимого имущества вполне примеряли вдовицу с тем, что денег за любовь тёзка ей не платил, а подарки, хоть с известной регулярностью и дарил, но, скажем прямо, не особо дорогие, а сегодня еще и удовольствие получала до крайности необычных, ужасно постыдных, зато и невыразимо приятных. После первого тёскиного подхода я попросил товарища временно уступить мне управление телом, и, что называется, оторвался по полной. «Где же ты, Витенька, таким вещам научился-то?» С восторженным придыханием спросила Аня, вернувшись с высот счастья и наслаждения. «Ох, Анечка, тебя там, увы, не было, а сейчас и меня там нет», с важным видом выдал тёзка подсказанный мной ответ, тут же и получив за него долгий и сочный поцелуй. «Вот тоже, кстати». Сказать, что тёзка в постели вел себя как-то совсем уж патриархально и консервативно, нельзя, все же поход в бордель, подробности которого я в его памяти подсмотрел, в свое время вдохновил дворянина Елисеева на решительное преодоление некоторых условностей и негласных запретов, но ничто не стоит на месте, и навыки девочек из заведения госпожи Ланфар даже близко нельзя было поставить рядом с тем, что вытворяли актеры и актрисы немецких фильмов для взрослых, исполняя фантазии сценаристов. В общем, Анечке понравилось. Тёске, кстати, тоже, пусть и с некоторыми оговорками. А уж я вообще оказался тут самым довольным, потому как переживать такое в том подпорченном годами и болячками теле, что осталось лежать на Горьковском шоссе, и в теле молодого, здорового и крепкого парня, это, знаете ли, далеко не одно и то же. На третий подход я вернул тёзке управление телом, и ему, бедному, пришлось исполнять самые необузданные желания, что я пробудил в и без того не особо ограничивавшие себя в удовольствии Ханечке. Но ничего, справился, пусть и с некоторыми затруднениями, более моральными, нежели физическими. Ладно, к хорошему привыкают обычно быстро, так что успеет еще войти во вкус новых удовольствий. Тем более что-то мне подсказывало, что милая Анечка в этот самый вкус войдет еще быстрее и ее молодому любовнику придется немало стараться, чтобы соответствовать потребностям и ожиданиям своей милой подруги. Да уж, войдет. В благодарность за постельный праздник Анна Сергеевна устроила тезке праздник чревоугодия, закатив совершенно роскошный ужин. Надо сказать, посещал свою даму тезка обычно в послеобеденные часы и на ночь у нее не оставался, где-то чуть за полночь возвращаясь домой. Поступал он так исключительно из-за нежелания встречаться глазами с насмешливыми взглядами родителей и осуждающими сестренки, коими домашние щедро одаривали его по возвращении, если он ходил к Анне в другие часы. Вообще, насколько я заметил, в повседневной жизни дворян Елисеевых многое строилось на всяческих условностях, многие из которых представлялись мне, скажем так, не шибко осмысленными. Например, к кому и зачем периодически отлучается младший сын, дома знали все, но в свое время, как поведал тезка, дело ограничилось беседой с глазу на глаз с отцом после первого такого похода, и более тему не поднимали. Более того, любые разговоры, что хоть как-то относились или могли быть отнесены к этой стороне отношений мужчин и женщин, в семье, мягко говоря, не поощрялись. Наташу, было дело, оставили как-то раз без послеобеденного десерта за попытку заговорить о беременности гимназистки из старшего класса, и это при том, что оправдывать ее поведение девица никоим образом не пыталась. Это, замечу, в семье с четырьмя детьми, то есть люди занимаются любовью, рожают детей, все, как оно и должно быть, но вслух об этом, ни-ни. Поразила меня и какая-то подчеркнутая вежливость, с которой в доме обращались с прислугой. Именно подчеркнутая, основанная, как мне показалось, никак не на уважении к не самому легкому, да и не самому порой приятному, труду горничных, садовника, кухарок или прачки, а только лишь на неких принятых в семье и обществе правилах. Я не удержался, побеседовал об этом с тёзкой, и мало того, что он подтвердил верность моих наблюдений и выводов из них, Так после его разъяснений все оказалось даже куда более запущенным. «Понимаешь, — втолковывал мне тезка, — мы, дворяне, сословие привилегированное, уже потому хотя бы, что кроме нас вторым сословием в истинном понимании этого слова остались только казаки. Даже священнослужители — это уже не совсем то же самое. Да, помню, здесь все тот же Александр II в 1881 году уравнял в правах и обязанностях все сословия как раз за исключением дворян, казаков и клира. По традиции тут продолжают еще называть людей купцами, мещанами и прочими сословными именованиями, но это исключительно неофициально и за прошедшие полвека почти сошло на нет, особенно у молодых, тот же тезка, к примеру, так уже не говорит, и, похоже, никогда и не говорил. И наша вежливость по отношению ко всем прочим, продолжал тезка меня просвещать, на самом деле лишь подчеркивает наше над ними превосходство. Это каким же образом, заинтересовался я, мы, значит, настолько выше вас, что можем себе позволить вам не хамить. Не совсем так, возразил тезка. Просто вежливость позволяет удерживать человека на должной дистанции, без того, чтобы вступать с ним в противоречие хоть словом, хоть делом. И уж поверь, при вежливом общении любой эту дистанцию почувствует, как поймет и невозможность ее преодолеть. Ну да, согласился я, большое видится на расстоянии, именно, подхватил тезка. Что тут скажешь, тезка в общем и целом прав. Когда человек с намного более высоким положением ведет себя с тобой вежливо, разницу между ним и собой чувствуешь куда сильнее, чем если бы он хамил. Начальник на моей бывшей работе такой был, голос на подчиненных не повышал никогда, слова бранного от него не услышишь, со всеми на «вы», но как скажет тихо так, да еще и не прилюдно, а вызвав к себе в кабинет, что-нибудь вроде «Виктор Михайлович». Ваши действия в этом месяце по привлечению новых клиентов представляются мне не вполне обдуманными, так, честное слово, лучше бы обругал или наорал, потому как я в таком случае имел бы полное право считать его козлом и дебилом, по глупой случайности оказавшимся выше меня, а так понимал, что он, мать его, абсолютно прав и на месте своем находится вполне по делу. Видимо, эти свои соображения я продумывал вслух, то есть на том уровне сознания, где они становились доступны и для тезки, потому что он сразу на них и отозвался. Ну вот, сам же прекрасно все понимаешь. Все это мы с тезкой обсуждали, неспешно идя домой, когда выбрались кое-как из-за стола у Анны. Я помнил, что у нас до 17-го года Покров был городом по преимуществу купеческим, а потому исключительно богатым и благополучным. Здесь же, раз тот год остался вполне себе обыкновенным, город тоже отличался и немалыми размерами своей казны, и умением городских властей ее толково тратить. В нашем с тезкой случае польза от этого заключалась в электрическом уличном освещении. Пусть фонарные столбы стояли тут и пореже, чем на улицах Москвы, передвигаться в потемках припозднившимся прохожим не приходилось, вот и мы топали по ночному городу без того, чтобы напряженно вглядываться в темноту. Если я правильно помнил план города, шли мы по улице, в мое время носивший дурацкое название улица Третьего Интернационала, уж не знаю, к своему стыду, как она называется здесь. И только я собрался спросить о том у тезки, как и мое, и его внимание переключилось на другое. Свернув на улицу, название которой в моем мире я не помнил, мы чуть не столкнулись с невысоким толстячком, судя по нетвердой походке, хорошо так переусердствовавшим с употреблением алкоголя. О, Виктор Михайлович, рад, очень рад видеть. Похоже, подвыпивший толстячок и правда обрадовался неожиданной встрече, даже руки раскинул для дружеских объятий. «Простите великодушно, что-то не припоминаю», — сухо ответил тезка, отступив на шаг. Желанием обниматься с пьяным незнакомцем дворянин Елисеев вовсе не горел, да и вспомнить толстячка тоже никак не мог. «Ну как же, Виктор Михайлович, толстячок, похоже, готов был расплакаться от обиды. Рождественский благотворительный вечер в губернском дворянском собрании. Неужели не помните?» Тезка напряг память. «Безуспешно. Я попытался ему помочь, проскочив по закоулкам его воспоминаний. Результат оказался таким же, то есть никаким. Тезка этого слишком уж эмоционального выпивоху и правда не помнил. Черт, а ведь дворянина Елисеева, похоже, пытаются надурить. Или придержать на одном месте. Что происходит, что-то не то, начал уже соображать и тезка, но поздно, Чьи-то руки грубо схватили его сзади, и тут же к лицу оказалась прижатая мокрая тряпка с крайне неприятным запахом. Я успела познать тошнотворно-приторную вонь хлороформа, прежде чем мы оба погрузились в забытье. Глава 8. Сладкие посулы. Ну, наконец-то ты очнулся. Ага, тезка, значит, не только раньше меня по утрам просыпается, но и из-под воздействия хлороформа вышел первым. Молодец, что тут скажешь, прямо бодрячком держится. Ну, в его-то возрасте такое нормально, странно, если бы оно было иначе. Ты уже успела смотреться, я так понимаю, спросил я. Да, мысли в голове малость путались, но это, должно быть, ненадолго, раз тезка пришел в себя, то наше общее тело успело более-менее вернуться в нормальное состояние. А в здоровом теле, сами знаете что, успел, особой радости в словах тезки не ощущалось. Подвал какой-то, больше пока ничего не ясно. Тезка покрутил головой, чтобы я смог оценить место нашего заключения. Да, и правда подвал. Хороший такой подвал, основательный, с кирпичными сводами, все как положено в старинных домах. Тезке в нем отвели небольшой закуток, отгороженный решеткой из толстых стальных прутьев, что интересно, нержавых, крашенных черным. В решетке имелась дверца, закрытая, понятно, на замок. Тезка уже проверил, большая же часть перегородки была завешена брезентом, создавая некую иллюзию приватности. Гуманисты, мать их, да уж, гуманисты. Условия пленнику обеспечили более-менее приемлемые: железная кровать с толстым тюфяком, относительно свежим постельным бельем и верблюжьим одеялом, небольшой стол и табурет. Табурет, конечно, приделан к полу. Освещение электрическое, не сильно яркое, но и не сказать, чтобы совсем уж тусклое. Вентиляционный ход под самым потолком и отсутствие параши обеспечивали свежий воздух, а подразумевающийся периодический вывод узника в уборную обещал вполне реальную возможность побега. Впрочем, это еще надо будет выяснить поточнее. Чувствуешь себя как? Раз уж тело у нас с тезкой общее, стоило поинтересоваться и его мнением на сей счет. Я, например, состояние нашего тела ощущал как более-менее нормальное, но тезкина оценка мне тоже пригодилась бы. Да неплохо, тезка прислушался к своим ощущениям и на всякий случай добавил. Вроде бы, ну раз для твоего молодого разума оно неплохо, то и правда хорошо. Что ж, тезка меня порадовал, порадую и я его. Значит, отравление хлороформом нам с тобой не грозит. Отравление хлороформом, удивился тезка. А такое разве бывает? Хлороформ же только усыпляет. Хлороформ не только усыпляет, принялся я восполнять пробелы в тезкиных познаниях. Если дышать его парами минут 10 и дольше, это вызывает тяжелое отравление, которое может закончиться смертью. Но раз мы с тобой не чувствуем ни затруднений с дыханием, ни нарушений работы сердца, ни поражения нервной системы, значит, такая смерть нам не грозит. Ты, смотрю, и в медицине толк понимаешь, уважительно прокомментировал тезка мою краткую лекцию. Больше в торговле медицинскими препаратами, напомнил я. Значит, и в самих препаратах, со свойственным ему здравомыслием постановил тезка. Надо же иметь представление о товаре, которым торгуешь. Возражать на эти слова я не стал, но были у меня припасены для тезки и более интересные новости. Кстати, усыпление хлороформом, это на самом деле ненадолго, принялся я разрушать в тезкином сознании расхожие заблуждения. И что у нас из этого следует? Что держит нас где-то поблизости от места похищения? Тезкина сообразительность нравилась мне все больше и больше. Молодец, правильно, похвалил я его и продолжил. Но не только. А что еще? Недоуменно спросил тезка. Нет, успехи его, хвалить, конечно же, необходимо, но в этот раз я с похвалами, похоже, несколько поторопился. Пока тот пьяный клоун заговаривал тебе зубы, пырнуть тебя сзади ножом в печень или охреначить кирпичом по башке было бы куда проще, чем связываться с хлороформом. Тезку аж передернуло, однако правоту этого утверждения он, пусть вынужденно, но признал. А значит, количество твоих неизвестных недоброжелателей как минимум удвоилось, причем если один из них хочет тебя убить, второму ты для чего-то нужен живым. Точно. Я бы, конечно, предпочел, чтобы тезка догадался сам, но и полное принятие им моего вывода выглядело уже обнадеживающе. Вот только кому и для чего, скоро узнаем, как я понимаю, предсказал я. Сбылось мое предсказание быстро, меньше чем через час, точнее не скажу, потому что часы у тезки отобрали вместе с пистолетом. В дверном замке довольно негромко, выдавая хорошее состояние запирающего устройства, дважды провернулся ключ и дверь открылась, пропустив к нам высокого и весьма крепкого на вид мужика, одетого в короткую песочного цвета курточку с накладными карманами поверх народной рубахи-косоворотки, светло-серые широкие полотняные брюки и рыжеватые туфли с матерчатым верхом. Уж не знаю, спортивными они тут числятся или просто летними. Лицо он замотал не особо чистой тряпкой, оставив просвет для глаз. Несколько напрягла табуретка, что он держал в руке, но бить тезку он ею не стал, а просто поставил ее с другой стороны стола, а сам отошел к двери. Тут же вошел и другой человек, здесь и сейчас, похоже, главный, одетый в серый в буроватую клетку костюм, рубашку с галстуком и начищенные остроносые ботинки. Лицо он не скрывал, да оно ему и не требовалось в силу абсолютной и полной обыкновенности того лица, начисто лишенного каких-либо особых примет. «Присаживайтесь, Виктор Михайлович, побеседуем», указал он тезке на приделанный к полу табурет, сам устроившись на том, что принес охранник. «Ты, это уже как раз охраннику, выйди пока что».